Макаров смотрел на стоящих перед ним Щедрова и Крынкина и чувствовал, как у него начинает подрагивать века. «Клим Олегович, еще раз озвучьте то, что только что сказали», — медленно проговорил он, не сводя со своего заместителя пристального взгляда. «Мы не можем найти Матрёну», — ответил Щедров, не поднимая взгляда на Макарова. «Тело тоже не можем найти, но по всему выходит, что нет ее в живых. Осталось всего пару зацепок проверить, чтобы окончательно утвердиться в этом». «Если Матрёны нет в живых, то это означает только одно. Марков действовал не самостоятельно». Макаров сел за стол и провел рукой по волосам. «И это была бы на самом деле хорошая новость, несмотря на всю ее чудовищность. Нам было бы от чего оттолкнуться, потому что сейчас наша возня напоминает мне возню слепых котят у материнской титьки. Найдите мне ее тело, Христом Богом прошу». «Я сегодня разговаривал со своим осведомителем», — воспользовавшись паузой, сказал Крынкин. «Он сказал, что видел похожую женщину в... в одном подпольном веселом доме». «О как!» — в голосе Макарова прозвучало самое настоящее удивление. «Вот такого поворота я точно не ожидал. Она по своей воле туда попала?» «Понятия не имею», — Крынкин развел руками. «Но, может быть, мы с Климом Олеговичем сначала проверим, а уж потом начнем усиленно труп искать». «Почему эти обстоятельства только сейчас всплыли?» — спросил Александр Семенович, чувствуя, что если не выполнит обещание, данное Александру Павловичу, и не поспит, то свалится прямо сейчас под стол, и это будет совсем нехорошо. «Потому что мой информатор до этого не заглядывал в этот дом и, соответственно, не видел работающих там веселых дамочек», — спокойно ответил Крынкин. «Как хотите пойти? С облавой?» Макаров потер переносицу, стараясь вернуть зрению резкость. «Нет», — Крынкин бросил взгляд на Щедрова. «Два скучающих холостых мужчины решили немного скрасить свой досуг. Так будет проще, и девки, скорее всего, не поднимут панику и не разбегутся». «Матрёна знает вас, Лев Фроймович?» В глазах Макарова промелькнуло сомнение. «Вы же ее опрашивали, когда делом Васильевой занимались». За то время, пока они топтались на месте, Александр Семенович сумел ознакомиться со всеми нюансами этого дела. «Ну и что?» — Крынкин пожал плечами. «Я же ее ни в чем не обвинял, наоборот, помочь пытался. Может быть, именно это ее успокоит?» «Если она не по своей воле там оказалась, то вполне может Льва Фроймовича за спасителя принять», — вставил свои 5 копеек Щедров, быстро просчитывающий в уме варианты. «Ну хорошо, когда пойдете?» Макаров снова потер переносицу. «Вечером, чтобы не вызвать подозрений. Кто ходит в веселые дома в обед да по утрам?» — хмыкнул Щедров. «Да и девки еще спят, поди». «У меня возникают подозрения о твоей странной осведомленности в этих вопросах, Клим». Макаров отбросил политесы, глядя, как Щедров замялся. «Как уже сказал Лев Фроймович, я молодой холостой мужчина и иногда нуждаюсь в подобном времяпрепровождении». После небольшой паузы ответил Щедров. «Жениться тебе надо, Клим», — покачал головой Макаров. «Чтобы подобный досуг дома проводить, почитай каждую ночь, если сил хватит». «Но почему же сразу жениться?» Щедров прикусил язык, увидев выразительный взгляд Макарова. «Конечно, Александр Семенович, как только мне приглянется какая-нибудь милая девушка, сразу же под венец». «Врешь», — с уверенностью сказал Макаров. «Ладно, идите, молодые и неженатые мужчины. Готовьтесь посетить обитель разврата». «Вам бы поспать, Александр Семенович», — внезапно заявил Щедров. «Вот уберетесь и посплю. У меня как раз диван вон стоит, как раз для таких случаев», — ответил ему Макаров. Щедров с Крынкиным снова переглянулись и, коротко поклонившись, вышли из кабинета. Макаров посмотрел на закрытую дверь, потом подошел и запер ее на ключ, и только после этого стянул сюртук и лег на диван, постаравшись выкинуть из головы посторонние мысли. Поздним вечером к одному из домов на Сретенском бульваре подъехал элегантный экипаж. Из него вышли двое мужчин и неспеша направились ко входу в дом. Все окна первого этажа были залиты светом, в то время как на втором, практически в каждом окне, мелькали огоньки свечей. Когда один из мужчин постучал в дверь кулаком, до них донеслась музыка и громкий смех. Дверь распахнулась, и звуки усилились, заставив одного из них слегка поморщиться. Открыл им здоровый мужик с огромными кулаками и маленькими, глубоко посаженными глазками на широком лице. Оглядев мужчин с головы до ног и оценив их платежеспособность, мужик подвинулся, пропуская их внутрь. Как только Щедров с Крынкиным вошли в большой общий зал, их сразу же окружили вызывающе одетые женщины. Это был приличный бордель для состоятельных клиентов, так что среди женщин попадались вполне даже ничего. Щедров улыбнулся одной рыженькой лет 20 на вид, в то время как Крынкин внимательно осматривался по сторонам. «Господин Крынкин?» — позади раздался неуверенный голос. Он повернулся на голос вместе со Щедровым. Несколько минут смотрел на стоящую перед ним раскрашенную девицу, с трудом узнав в ней Матрёну. «Какая неожиданная встреча!» — протянул он. «А что, госпожа Васильева выгнала тебя?» «Нет, я сама ушла», — она покачала головой. «А вы здесь, чтобы развлечься?» «Да, вот с другом зашли». Крынкин огляделся по сторонам, а потом схватил ее за предплечье и оттащил к стене. «Ты можешь выходить из этого дома?» «Не знаю, не пробовала. Наверное, могу, я же сама пришла», — пискнула Матрёна. «Не святая наивность», — усмехнулся Крынкин, осматриваясь по сторонам, выискивая взглядом хозяйку. «Я разберусь», — шепнул ему Щедров и шагнул к спешащей к ним женщине, широко улыбаясь и расставив руки, словно хотел заключить ее в объятия. «Мадам, я в полном восхищении. Мы с другом хотим пригласить эту прелестницу к нам домой. Я предпочитаю собственные простыни уж не в защите», — сказал он ей. «Я прекрасно знаю, кто вы, господин Щедров», — процедила женщина. «О, мне считать себя польщенным?» — Клим говорил, не переставая улыбаться. «Так что, мы можем ее забрать?» «Она что-то натворила?» — справившись с собой, тихо спросила хозяйка. «Да». Щедров перестал улыбаться и жестко схватил ее за руку, притянув к себе. «Это могла бы быть облава, ты же понимаешь?» «Я так и знала, что от нее будут неприятности», — хозяйка покачала головой. «Забирайте ее и уходите, вам не будут мешать. И вы можете мне обещать, что не тронете наш дом у тех?» «Дома у тех не входят в мою компетенцию», — ответил ей Щедров. Они говорили очень тихо, настолько, что даже стоявший рядом Крынкин не слышал, о чем идет речь. «Вон там не секретарь итальянского посольства сидит». «У нас много достойных клиентов». Женщина вскинула голову, и Щедров отметил, что она еще довольно молодая, лет 25, и очень привлекательная. «Я зайду к тебе завтра утром», — принял решение Клим. «Возможно, мы сможем прийти к взаимовыгодному сотрудничеству». «Пойдем, Лев. Мадам разрешила нам забрать девушку, чтобы она порадовала нас и, возможно, Александра Семеновича». «Саша, завтра княгиня Вяземская устраивает бал, последний перед Новым годом», — сказала Елизавета, когда мы ужинали с ней в моих комнатах. «Ты хочешь его посетить?» — спросил я не без удовольствия, разглядывая округлившееся тело жены. «Мне бы хотелось этого». Она кивнула и отложила столовые приборы. «Очень скоро я не смогу никуда выезжать, чтобы не смущать своим видом присутствующих. Но пока это возможно...» «Да, я бы хотела посетить бал. Пойми, Саша, я очень сильно этого боюсь после того, что произошло. Но прекрасно понимаю, что нельзя постоянно сидеть в заперти. Это ни к чему хорошему не приведет. Только я вряд ли буду танцевать». «Ничего, это не страшно». Я улыбнулся. «Я тоже могу не танцевать». «Один или два танца придется». Лиза вернула мне улыбку. «Иначе ты рискуешь оскорбить хозяйку вечера». «И на внезапное недомогание списать все не удастся». Я посмотрел на стол. «Нет, не хочу больше». Отложив приборы, я, тем не менее, не спешил подниматься из-за стола, наслаждаясь такими редкими мгновениями покоя. «Ты слишком молод и здоров, чтобы тебе поверили». Лиза негромко рассмеялась. «Еще красив и чертовски обаятелен», — добавил я иронично. «Многие считают, что ты подурнел. Слишком похудел, скулы стали сильно выделяться». «Лиза, если копнуть мою родословную, то я практически стопроцентный немец. У меня должны скулы выпирать, с природой не поспоришь». Я с трудом сдержался, чтобы глаза не закатить. «И сейчас я выгляжу так, как должен выглядеть. И не собираюсь загонять себя в рамки моды. Если это кому-то не нравится, то это совершенно не мое дело». «Я думаю, что ты скоро введешь моду на простую суровую мужественность». Лиза снова улыбнулась и положила пальчики на мою руку. «Все-таки ты слишком долго считался законодателем моды, чтобы твой изменившийся образ проигнорировали». «Посмотрим», — ответил я неопределенно. Я предупрежу Зимина, что мы завтра едем к Вяземским». «А я пока немного почитаю перед тем, как начать готовиться ко сну», — ответила Елизавета. Я встал и подошел к ней, наклонившись, поцеловал в шею. Она на мгновение закрыла глаза и слегка запрокинула голову, но практически сразу выпрямилась. А я вышел из комнаты и направился к своему кабинету. Насколько я знаю, Илья обычно задерживался, так что вполне можно было обнаружить его в приемной и предупредить прямо сейчас, что мы завтра выезжаем, и он заодно Василию передаст. В приемной Скворцов сидел не один. Над его столом навис Мудров и что-то пытался доказать невозмутимому Илье. «Да как вы не поймете, Илья Афанасьевич? Это важный вопрос, и мне его необходимо обсудить с государем, лучше всего завтра», — твердо, но настойчиво говорил Мудров. «А я вам, Матвей Яковлевич, уже много раз повторял. Вы имеете право входить к его величеству без доклада, и отдавать вам время, которое может пригодиться кому-то другому, я не намерен. Все дела, которые обсуждает государь, важные», — он поднял вверх палец. «Это не связано с моей деятельностью как доктора августейшей семьи». Мудров уже, кажется, терял терпение. «Поэтому мне нужно выделить время на обычных основаниях». «Матвей Яковлевич, это ваша блажь и ваша придумка», — отмахнулся от него Илья. «Не морочьте мне голову». «И что же такого важного вы мне хотите сообщить, но не хотите воспользоваться вашей привилегией?» Я отошел от двери, возле которой стоял незамечаемый ни Скворцовым, ни Мудровым. Илья тут же вскочил, как только увидел меня, а Мудров неловко поклонился. «Мы разработали свод правил, направленных на снижение развития разных заболеваний в армии, Ваше Величество», — быстро проговорил Мудров. «Да, я помню. Весьма разумные и вполне выполняемые правила», — ответил я. «И в чем проблема?» «Проблема в том, что мы не можем внедрить их в войска», — всплеснул он руками. «Даже телесные наказания помогают мало, и я не знаю, как эту ситуацию переломить». «Очень просто», — я повернулся к Илье. «Возьмешь у Матвея Яковлевича этот свод правил и передашь его Аракчееву. Пускай учитывает их в своем уставе». После чего я снова повернулся к Мудрову. «Вы не можете их внедрить, потому что нет системы. Солдаты, да и многие офицеры просто не могут понять, что от них требуется, когда это делать и зачем. А вот когда мы будем внедрять Аракчеевский устав, то там все будет регламентировано, и да, за несоблюдение будет положено наказание. Но вопросы «когда» отпадут сами собой. Останется вопрос «зачем?». И вы дадите на них ответы во время лекции, проведенной в строго назначенное время и при полноценной явке личного состава. Если кто-то не поймет, то это его проблемы. У него все равно останется устав, который заставит его эти правила выполнять». «Я не совсем понимаю». Мудров немного растерялся, и я ему объяснил. «Граф Аракчеев сейчас разрабатывает систему, которой обязаны будут подчиняться и солдаты, и офицеры, что уж там. Выглядеть это будет следующим образом. 6 часов утра подъем, до 6:30 утренние физические упражнения, потом до 7 гигиенические процедуры, затем до 7:30 завтрак, ну и так далее, вплоть до отбоя. Вот в этот распорядок граф и внесет ваши правила, начиная, как я уже говорил, с утренних гигиенических процедур». «Это так странно? Вы думаете, что все вот так просто согласятся жить по этому уставу?» — тихо спросил Мудров. «Вот в этом я никого спрашивать не буду. Это армия, а не очередной офицерский кружок. И дисциплина должна проявляться не только в выполнении приказов, вышестоящих по званию, но и в выполнении вот таких правил. Это жестко? Да. Это в какой-то момент ломает волю слабохарактерных? Да, но это необходимо, Матвей Яковлевич. Только когда солдаты научатся действовать как единое целое, только тогда армия станет непобедимой. Все остальное — вооружение, новые ружья, пушки, артиллерия — это, безусловно, важно, но уже вторично. Пока солдаты не научатся на марше кипятить воду и, прости господи, в специально обустроенный нужник ходить до руки после этого мыть, никакие новейшие ружья ничего не исправят. А заставить их это сделать можно только вот так. Чтобы у них само собой все получалось, чтобы они даже не задумывались, что делают, а просто делали и все тут. А офицеры? Офицеры должны тщательно следить за тем, чтобы все пункты устава выполнялись. Даже ночью должны следить. И это, кстати, будет у них много времени занимать и сил. Они просто уже не в состоянии будут кружки устраивать. И вот за этим буду уже следить я при посильной помощи генералов». Я закончил говорить, А Мудров еще некоторое время молчал, обдумывая сказанное, затем кивнул. «Я, кажется, понял, Ваше Величество. Завтра я передам все необходимое Илье Афанасьевичу». Он поклонился и вышел, а Илья ему вслед пробурчал. «Ну вот, и чего голову мне дурил, чудной человек?» «Илья, мы завтра выезжаем с Елизаветой Алексеевной к Вяземским, учитывая это в моем расписании». Я хмыкнул. «Вот ведь император живет по расписанию, а эти морды воротят. Ладно, прорвемся. Зимина предупреди». Скворцов кивнул, быстро что-то записывая. Я же вышел из приемной и поспешил в свои комнаты. Может быть, тоже что-нибудь перед сном почитаю. Глава 7. Дверь в темную дознавательскую приоткрылась, и в нее вошел невысокий, плотный человек, при виде которого Щедров быстро встал, склонив голову в приветствии. «Идите, Клим Олегович, отдохните немного». Макаров подошел поближе, внимательно разглядывая сидящую на стуле заплаканную женщину, кутающуюся в поношенный платок. «А мы пока с Матрёной побеседуем. Вот не поверите, Клим Олегович, я так долго ждал, когда смогу же с ней поговорить, что даже слегка оробел». «Не поверю, Александр Семенович», — Щедров покачал головой. «Мне отдохнуть действительно надобно. Матрёна заставила нас со Львом Фроймовичем за ней погоняться». С этими словами он вышел из дознавательской, оставив Макарова с Матрёной наедине. Александр Семенович, не спеша, сел на освободившееся место за столом и принялся еще пристальнее разглядывать Матрёну. «Как ты познакомилась с Марковым?» — спросил он так резко и таким холодным голосом, что Матрёна вздрогнула и даже всхлипывать перестала. До нее, похоже, начало доходить, что Щедров вовсе и не дознание с ней проводил, а всего лишь почву для Макарова готовил. «Отвечай!» «Я с подработки шла от молочника, когда Семён подскочил и сказал, что корзину поможет донести до дома», — быстро заговорила служанка. «Он был такой обходительный, такой... Семён со мной как с барышней себя вел». И она снова закрыла руками лицо и зарыдала. «Это ты подожгла дом?» — без тени жалости продолжал дознание Макаров. «Я...» — Матрёна всхлипнула. «Я рассказала Семёну, что на Дарью Ивановну прямо в этом доме напали, надругаться над голубкой нашей хотели, и он сказал, что раз секретарь государев ей покровительство оказывает, то не оставит он нас всех, на улицу не выгонит, во дворце поселит. А в доме в этом проклятом оставаться уже никак нельзя было, страшно. Дарья Ивановна как раз уехала к государыне, и тут кто-то камень бросил. А ведь мы только-только окно застеклили с прошлого раза. Дома никого, и Сева куда-то убег. Вот я и решилась, грех на душу взяла». «Ну что я могу сказать? Не обманул тебя, Семён. Действительно, во дворце вас всех приютили. А что же он сам не захотел спасти тебя и Дарью Ивановну? К себе не предложил вас увести?» — довольно мягко спросил Макаров. И это так сильно отличалось от того, как он только что говорил, что Матрёна втянула голову в плечи, не зная, как реагировать на подобные изменения. «Куда же он нас смог увести?» — пролепетала женщина. «Он же сам во флигеле у родственников жил». «Во дворец просился?» — спросил Макаров, беря нож и начиная затачивать перо. «Просился? Но нельзя никого без позволения проводить. Даже слуги все у дворцовой охраны наперечет». Матрёна снова всхлипнула. «Уж я и так, и этак старалась. Семён так хотел посмотреть, как нас устроили. Не получилось у меня. Он так сильно на меня кричал, когда я ему сказала, что придется у него во флигеле нам видеться. Семён на себя похож не был. Он меня ударил». И она инстинктивно приложила руку к щеке. «Да, не похож Марков на сумасшедшего. Слишком уж его действия правильные и выверенные». Негромко пробормотал Александр Семенович, отложил ножик в сторону, обмакнул перо в чернила и принялся записывать то, что сейчас услышал, чтобы ни единого словечка не забыть. «Что было дальше?» «Он назвал меня дурой, кричал, что я все придумываю, и на слуг никто никогда внимания не обращал». Матрёна снова начала рыдать. «А ведь раньше говорил, что любит и жениться хочет, надо только с кое-какими делами разобраться». «Я весьма неодобрительно отношусь к роману Николая Михайловича Карамзина, к его бедной Лизе. Но не могу не отметить, он весьма тонко подметил, насколько девушки падки на такие вот речи». Макаров покачал головой и впервые посмотрел на Матрёну сочувственно. «Зимин уже давно всех слуг проверяет пуще придворных, с того происшествия в Твери. Но Марков этого не знал». «А почему он этого не знал? Почему Марков не знал про то, как после Твери Зимин вместе с дружком своим Бобровым лютовать начали? Даже хотят специальные пропуски ввести, чтобы только по предъявлении оных посторонние могли войти в место проживания августейшей семьи. «Я не знаю, он мне ничего такого не говорил». Матрёна вытерла распухший нос платком, в который куталась. «Только когда ругался, у него вырывалось что-то про какого-то князя Борятинского, что тот уже нервничает и пора уезжать из Москвы». «Что?» Макаров замер, как гончая, почуявшая добычу. «Пётр Николаевич Борятинский?» «Я не знаю», — Матрёна моргнула. «Семён не называл его по имени, просто выкрикнул «князь Борятинский» и всё». Макаров быстро встал из-за стола и подошёл к двери. Когда он её распахнул, то перед ним сразу вытянулся гвардеец охраны. «Я здесь закончу, уводи арестантку в камеру», — отдал он приказ почти на бегу и устремился в свой кабинет. Только сегодня курьер доставил письмо от Спиранского. В нём Михаил Михайлович выражал обеспокоенность нездоровым интересом Петра Николаевича Борятинского к планам Его Величества, в частности, тем, когда Его Величество хочет вернуться в Петербург. Вытащив письмо, Александр Семёнович перечитал его и откинулся на спинку стула, задумавшись. По всему выходило, что заговорщики не надеялись на успех Маркова. Им нужно было создать панику, сделать так, чтобы Александр рванул в Петербург из ставшей такой опасной Москвы. И тот Александр, которого все они знали до убийства Павла Петровича, так и поступил бы. Он не посмотрел бы даже на беременность жены. «У меня в службе безопасности есть крысы», — пробормотал Макаров, хватая перо. «Если исходить из моих предположений, то Марков не слишком беспокоился о своем аресте, потому что думал, что его вытащат в то время, пока я еще не приехал. Его и вытащили, правда, не так, как он предполагал». Расправив на столе перед собой лист, Макаров принялся писать Глинскому, чтобы тот постарался приблизиться к Борятинскому и Толстому как можно ближе, потому что именно их Андрей выделил как главных. Второе письмо Александр Семёнович планировал написать Спиранскому. Нужно попросить Михаила Михайловича не слишком отталкивать от себя заговорщиков. Он натура увлекающаяся, и его придумка насчёт ссылки за взятки может сыграть весьма положительную роль. Но главное, нужно предупредить и Андрея, и Михаила, чтобы они ничем не выдали себя. Эти господа скоро на расправу и даже своих не жалеют, а Его Величество ему не простит, если он, Макаров, потеряет своего офицера, а самое главное — Спиранского. Да он и сам себе этого не простит, чего уж там. Запечатав письма, Макаров вызвал того самого курьера, который доставил ему письмо от Михаила. «Это ответ Михаилу Михайловичу, передайте ему оба письма», — сказал он, протягивая подтянутому поручику запечатанные письма. «Здесь другой адресат, не господин Спиранский». Курьер недоуменно покрутил в руках письмо, адресованное Глинскому. «Михаил Михайлович знает, что с ним делать», — произнес Макаров с нажимом. Он попросил Спиранского в письме связаться с Глинским и передать ему письмо лично. На фоне визита к Михаилу Борятинского встреча с Андреем не вызовет особых подозрений. Курьер поклонился, забрал письма и вышел. А Макаров еще несколько минут рассматривал стену, сидя в кресле, а потом тряхнул головой и поднялся. Нужно идти к Его Величеству на доклад, и он понятия не имел, как будет обо всем, что только узнал, докладывать. «Что это такое, Паша?» Я посмотрел на Строганова, сидящего напротив меня за столом в кабинете. «Проект морской конвенции», — Строганов заерзал на стуле. «Это только проект, Ваше Величество, он ни к чему стороны не обязывает». «Англичане действительно уверены, что я подпишу вот это?» Я швырнул бумаги с текстом так называемой конвенции на стол. «Паша, они что, совсем берега начали путать? Мне особенно пункты нравятся про осмотр судов англичанами. На каком основании кто-то в море, фактически в нейтральных водах, будет осматривать мои суда?» «Наверное, на основании силы», — Строганов пожал плечами. «Англичане сильны в морях, это всем известно». «Верно». Я задумчиво посмотрел на бумаги. «Этот пункт про то, что Англия может начать морскую блокаду, если в порту нейтральной страны или недалеко от него будет обнаружено вражеское судно. Как тебе этот пункт?» «Они уже подтвердили, что настроены серьезно, начав бомбить Копенгаген», — вздохнул Паша. «Мне очень жаль, Копенгаген, и я пошлю письмо с выражением моего полнейшего сочувствия королю Кристиану. Но подписывать вот это я не буду». Я подтолкнул эти издевательские конвенции Строганову. «Тебе их Фицгерберт притащил?» «Да, он». Павел сложил бумаги в папку и посмотрел на меня. «Фицгерберт просил аудиенцию вместе со Штадионом. Я решил их принять через...» Я посмотрел на часы. 10 минут. Будешь присутствовать при нашем разговоре». «Что нужно от вашего величества австрийцу?» Строганов нахмурился. «Почему он обратился к вам напрямую, минуя меня?» «Ты не спрашиваешь, что нужно англичанину?» Я усмехнулся. «С Фицгербертом все и так понятно», — махнул рукой Строганов. «Он будет уверять, ваше величество, что Англия пошутила, подписывая мир с Наполеоном, и сделала это, чтобы усыпить внимание корсиканца, чтобы и сама Англия, и ее союзники могли сколотить коалицию и разбить общего врага». «Они всегда так делают». Я встал из-за стола и подошел к окну. Снег валил такой плотной стеной, что ничего не было видно, а в комнате пришлось зажечь свечи, несмотря на то, что было всего 11 утра. «Покажи мне хоть один договор, который англичане не нарушили бы. У них есть чему поучиться, Паша. Но дружить я предпочту на расстоянии. Искренне с вами держу за вас кулаки и тому подобное. И да, я думаю, также они оба пришли сюда, чтобы предложить очередную коалицию». «И что вы им ответите, ваше величество?» Строганов выглядел весьма напряженным. «Многие офицеры поддержали бы такую коалицию. Более того, уже пошли разговоры недовольных тем, что вы медлите». «Я знаю, Паша», — ответил я, все еще оставаясь на месте и глядя в окно, пытаясь хоть что-то рассмотреть. «Мне сегодня Александр Семенович о них в докладе сообщил. Эти недовольные офицеры скоро рискнут устроить бунт. Им очень хочется свергнуть корсиканское чудовище и покрыть свое имя славой. А вот спроси я их, о чем, собственно, их Наполеон не устраивает, что он сделал для России такого плохого, что прямо чудовищем стал. Никто же не ответит. Будут мямлить что-нибудь про честь, но на вопрос не ответят». «Так может быть, им это действительно честь велит?» Строганов честно пытался разобраться. Ему проще, он хоть и граф, но прежде всего промышленник и бизнесмен. Ему такими вещами, как честь, нельзя обзаводиться, мигом в трубу вылетит. Но разобраться пытается, молодец. «Да какая это честь, Паша?» Я махнул рукой. «Много чести в заговоре и бунте». Он не успел ответить из-за открывшейся двери. Вошедший Илья объявил. «Граф Иоганн Филипп фон Штадион Вартгаузен и Аллейн Фицгерберт барон Сент-Хеленс к вашему величеству». Он посторонился, пропуская посланников Австрии и Великобритании в кабинет. Я развернулся в их сторону и натянул на лицо самую благожелательную улыбку. «Господа, очень рад вас видеть», — сказал я, оставаясь стоять у окна, не делая даже попытки приблизиться. Вошедшие господа переглянулись, раскланялись и остановились посреди кабинета, явно не зная, что делать. Между нами все еще продолжал сидеть Строганов, переводя напряженный взгляд с меня на посланников и обратно. Только через минуту до Павла дошло, что он выглядит, мягко говоря, несуразно. Вскочив на ноги, он почтительно подошел ко мне, соблюдая, тем не менее, дистанцию. «О чем вы хотели сообщить мне?» — спросил я, глядя преимущественно на англичанина. Фицгерберт под таким пристальным вниманием начал заметно нервничать. Это было заметно. Он явно не знал, куда девать руки, которые до этого ему ничуть не мешали. «Ваше Величество, в большой тайне создается новая коалиция против Наполеона», — отвечал мне, как ни странно, австриец. «И наши страны полагают, что вы примете участие в таком богоугодном деле, как избавление от французской угрозы». «Я, разумеется, всем сердцем приветствую наши усилия и буду молиться за успех вашего предприятия», — совершенно искренне ответил я. «Но, к моему сожалению, в моей армии начались реформы. Это ужасно, просто ужасно несправедливо лишать наших прекрасных солдат и офицеров славы победителей над корсиканцем. Но, увы, что я могу поделать?» Я развел руками, показывая, как сильно сожалею. «Не понимаю, ваше величество. Вы отказываетесь вступить в коалицию?» — спросил австриец и снова переглянулся с англичанином. «Я же только что вам сказал, господа, что нет». Улыбка слетела с моего лица. «Я всем сердцем поддерживаю ваше начинание, но помочь с войсками никак не могу. Но...» «Господин фон Штадион, я вас более не задерживаю». Я махнул рукой в сторону двери и снова посмотрел на англичанина. «Господин Фицгерберт, о вас я попрошу задержаться». «Ваше Величество, но вы же не дослушали наше предложение», — начал австриец, но к нему тут же подошел Строганов и начал подталкивать к двери, что-то при этом тихо говоря, Наверное, успокаивал. Пока Павел выпроваживал из кабинета австрийца, мы с англичанином внимательно рассматривали друг друга. Как только дверь снова закрылась, я подошел к столу, взял лежащую на нем папку и протянул Фицгерберту. «Это неприемлемые для нас условия», — сухо сказал я. «От моего недавнего радушия не осталось и следа. Или вы предлагаете что-то достойное, или же мы просто останемся при своих». «Ваше Величество, могу я узнать, что именно вас не устроило?» — спросил молчавший до этого момента англичанин. «Граф Строганов все вам объяснит. У меня же нет времени, чтобы разжевывать вам прописные истины. Лучше скажите мне, господин Фицгерберт, неужели король Георг решился создать новую коалицию вопреки заключенным с французами договоренностям?» Я пристально смотрел на него боковым зрением, отмечая, как вытянулось лицо у Павла. Что не ожидали от меня такой откровенности? «Его Величество болен», — спокойно ответил англичанин. «Уже очень скоро принц Уэльский станет регентом, а Аддингтон уйдет в отставку. Полагаю, я ответил на ваш вопрос, Ваше Величество?» «Вполне». Я повернулся к Строганову. «Паша, проводи господина барона. Заодно поясни, что именно не устроило нас в предложенной им конвенции. Да, господин Фицгерберт, как только принц Уэльский станет регентом и сделает мне предложение уже от своего имени, я обещаю очень хорошо подумать над ним, прежде чем дам окончательный ответ». «Я передам это его высочеству». Англичанин улыбнулся кончиками губ, поклонился, и они со Строгановым вышли из кабинета. Я же снова подошел к окну. Буран вроде бы начал стихать. Во всяком случае, стали видны силуэты деревьев за окном. Постояв и посмотрев на буйство стихии еще некоторое время, я вернулся за стол и придвинул к себе бумагу. Обмакнув перо в чернила, вывел всего одно слово «пора», после чего посыпал песком, чтобы чернила быстрее высохли. Сложив письмо, запечатал его личной печатью и вышел из кабинета. В приемной никого не было. Похоже, Строганов увел посланников к себе, чтобы они мне глаза не мозолили. Скворцов вскочил при моем появлении. «Ваше Величество», — сказал он, в его глазах явственно читался вопрос. «Отправь это Гольдбергу», — коротко приказал я, отдавая ему письмо. «Мне нужно знать, что в нем». Илья взял конверт, но не бросил на стол к другим бумагам, а продолжал держать в руках. «Нет», — я покачал головой. «На сегодня все посетители?» «Все», — кивнул секретарь. «Отлично, тогда я пойду готовиться к балу». Я действительно вышел из приемной, но отправился не к себе, а в комнаты Елизаветы, чтобы уточнить, мы едем к Вяземским или же отменим визит из-за Бурана. К вечеру ветер утих, и с неба падали отдельные снежинки, создавая приятную, можно сказать, романтическую атмосферу. Так что решили этот последний перед Новым годом бал все-таки посетить. Большой бал — это не посиделки в литературном салоне, и туда, конечно, можно заявиться, никого не предупреждая, но все же нежелательно. И наш визит был оговорен заранее. «Княгиня Вяземская хочет, чтобы ты открыл бал, Саша», — сказала Лиза, когда мы уже сидели в карете. «И когда это стало известно?» Я невольно нахмурился. Сашка отлично танцевал, я танцевать не умел, на коронации как-то без танцев обошлись. А больше никаких больших праздников с обязательными танцами у нас пока не было. И теперь мне приходилось полагаться исключительно на память тела, потому что учителя танцев я не пригласил, чтобы проверить, некогда было. «Вчера», — Лиза приложила руку, затянутую в белоснежную перчатку, к колбу. «Прости, что не сказала, я неважно себя чувствовала и забыла». «Ничего страшного». Я внимательно посмотрел на нее. «Ты точно хочешь поехать? Может быть, вернемся?» «Я действительно хочу поехать». Она отняла руку от лба и улыбнулась. «Не беспокойся, мы с малышом себя отлично чувствуем. Он с утра вел себя очень прилично. Видимо, хотел дать маме повеселиться». «Хорошо, повеселимся». Я подхватил ее руку и поднес к губам. Совершенно естественный жест, доставшийся мне от Сашки. Я делал это, не задумываясь. Все-таки не зря считалось, что Александр тем еще бабником был. Правда, я сейчас не слишком соответствовал принятым канонам красоты, но да ладно. Главное, чтобы я этой женщине нравился. «Лиза, если почувствуешь себя нехорошо, то мы сразу же уедем», — предупредил я ее, за что в ответ получил еще одну улыбку. «Мне с княгиней Вяземской бал открывать?» «Да, как с хозяйкой вечера». Лиза смотрела на меня сияющими глазами. «Все-таки моей императрице таких вот увеселений не хватает. Надо будет на Новый год что-то приличное организовать». «Ну хорошо». Я неохотно согласился. «По крайней мере, княгиня Вяземская не вызывает у меня отвращения. Если она и наставляет мужу рога, то делает это весьма деликатно, не выставляя на показ, как другие. Я открою этот бал, а насчет остальных танцев посмотрим. Что-то я не хочу танцевать, когда ты лишена такой возможности». К Вяземским мы приехали почти вовремя. То есть опоздали, как и положено приличным монархам, но совсем ненамного. В большом холле московского дома Вяземских нас встречали князь и расстроенная княгиня. «Ах, ваше величество, это так ужасно!» С порога заломила руки княгиня. «Сегодня просто чудовищный день. Я так боялась, что из-за этой бури к нам никто не приедет, что вы предпочтете остаться во дворце. Да еще вдобавок ко всему я споткнулась о Мику и подвернула лодыжку. Эта проклятая собачонка лишила меня возможности открывать бал, да и вообще танцевать». «Не волнуйся, дорогая», — князь похлопал ее по руке. «Конечно, их величество все понимают. Мы попросили Марию Антоновну Нарышкину открыть бал вместе с вами, ваше величество. Ее величество в положении, а после нее Мария Антоновна — самая очаровательная дама на сегодняшнем вечере». «Наверное, князь хотел сделать Лизе комплимент. Мне бы очень хотелось, чтобы это было именно так. Ни в каких заговорах князь Вяземский замешан не был и отличался мягким характером и добрым нравом. Наверняка он не хотел ничего плохого, наверняка». Лиза слегка побледнела, а ее улыбка стремительно покидала прелестное личико. «Конечно. Его Величество не откажется открыть бал с Марией Антоновной, раз так вышло с княгиней». Ровно, совершенно без эмоций проговорила она. Князь даже нахмурился, пытаясь понять, а что не так-то. «Полагаю, что уже пора?» Вечер был безнадежно испорчен. Нарышкина сияла, Лиза бросала на нее злобные взгляды и, кажется, мечтала найти ружье и пристрелить собачку Мику, да и Марию Антоновну заодно. Но хоть тело не подвело, Сашка действительно хорошо танцевал, и я, доверившись памяти тела, умудрился не оттоптать ноги партнерши и двигался очень даже ловко. «Вы вводите моду на суровую мужественность», — проворковала во время танца Нарышкина. «А это небрежность в прическе? Это так и было задумано?» «Да, мой камердинер почти час пытался уложить волосы так, чтобы все думали, будто я попал в бурю», — ответил я ядовито. «На самом деле волосы растрепались, когда мы с Лизой из кареты выходили, но останавливаться, чтобы их пригладить, я не стал, и теперь понимал, что, похоже, зря». «Полагаю, все мужчины очень скоро начнут коротко стричься, ваше величество», — снова проворковала Нарышкина. «Скорее всего, учитывая, что указ об обязательных париках в армии я на днях отменил», — ответил я ей, мечтая, чтобы этот танец поскорее закончился. Танец закончился. Настроение не вернулось. Я не понимаю, как так получилось, но почти все время я был окружен женщинами. Приходилось вступать в совершенно бессмысленные разговоры, а рявкнуть, чтобы меня оставили в покое, не позволяло понимания, что тем самым я выставлю себя на посмешище. Словно они все сговорились, чтобы держать меня весь вечер подальше от жены. Домой ехали молча. Лиза все время смотрела в окно и также молча удалилась в свои комнаты. Уже лежа в постели, я ждал ее почти час, пока не понял. Моя жена сегодня ко мне не придет. «Ну уж нет», — пробормотал я, встал с кровати и накинул халат, направляясь в спальню жены. «Я не позволю тебе меня игнорировать». Елизавета лежала на широкой кровати, сжавшись в комочек, и плакала. Я молча скинул халат и лег, обняв ее за округлившуюся талию и притянув к себе. «Вот и настало мое время скрестись в спальню жены», — тихо спросил я ее, касаясь губами уха. «Саша», — она развернулась ко мне лицом, — «ты не обязан». «Обязан», — ответил я совершенно серьезно. «Что с тобой?» «Не знаю. Я словно снова очутилась в том кошмаре, когда ты все время был рядом со своими любовницами и не обращал на меня внимания». Она всхлипнула. «В этот раз, по-моему, ты не обращала на меня внимания». Я невесело усмехнулся. Ну и репутацию мне Сашка подогнал. Никто, кстати, не удивился, что в этом цветнике застрял на весь вечер. Даже моя собственная жена. «Лиза, посмотри на меня. Пока что я хочу, чтобы в моей постели спала только ты. Я не знаю, что будет дальше. Не могу загадывать, но пока это так. Не пытайся больше от меня сбежать, иначе я могу отыскать в себе очень нехорошую черту, такую как ревность, и ни к чему хорошему это нас не приведет». «Саша...» Лиза снова всхлипнула и уткнулась мне в плечо. Я же осторожно гладил ее по спине, пока она не уснула. Ничего, это мы тоже переживем. Я очень на это надеюсь. Глава 8. Краснов зашел в таверну и огляделся по сторонам. Людей здесь было немного, и он сразу же увидел Калинкура, сидевшего за столом в самом углу. Перед маркизом на столе стояла кружка, но он не пил, а просто смотрел на нее, сжимая и разжимая кулаки. Дверь открылась, и к Краснову подошел Крюков. Проследив за Сашиным взглядом, Леня хмыкнул и первым направился к столу, за которым сидел Калинкур. Краснов, чуть замешкавшись, пошел следом. Маркиз метался по немецким герцогствам, словно его блохи загрызали. Саше с Леней постоянно приходилось его догонять, и, надо сказать, напасть на его след было нелегко, особенно учитывая, что маркиз де Калинкур границу Франции так и не пересек. В Бадене они столкнулись с герцогом Ингиенским. Тот был бледен и рассказывал всем, кто хотел его слушать, как боялся за свою жизнь. А князь Вяземский, понизив голос, чтобы добавить интриги, сказал за ужином, что герцог публично попросил прощения у принцессы де Тарант, что она была права, и только внутреннее благородство маркиза де Калинкура, арестовавшего его по приказу Наполеона, не позволило случиться самому страшному. «Ну, кому он мог угрожать? Нет, мне не понять глубины этой интриги. Все-таки я парень простой, и чтобы не прохлопать чего-то важного, нужно учиться». Крюков тогда только глаза закатил и, вздохнув, отправился спасать Краснова от принцессы, не оставлявшей попыток соблазнить молодого офицера. «Ее высочество слишком настойчиво», — пробормотал Краснов, когда Леня оттащил его в сторонку, рассыпавшись при этом множеством извинений перед принцессой. «Это уже не кажется попыткой повлиять через меня на Александра Павловича». «Ты ей нравишься», — пожал плечами Крюков. «К тому же никто не слышал о твоей любовнице, какая любовница Филиппа Розина. Это я знаю, что ты бегаешь к этой, как там ее». Крюков щелкнул пальцами, действительно пытаясь вспомнить имя той дамы полусвета, с которой у Краснова в Москве была интрижка. «А для остальных вы просто образец скучной благочестивости. У многих дам на этом фоне появился охотничий азарт. Ну как же, молодые красавцы-офицеры состоят при императоре и прикидываются монахами. Это непорядок». «Не удивлюсь, если узнаю, что на вас делают ставки, жертвами чьих томных глаз вы в конце концов падете. Его величество не нравится, когда кто-то в его окружении ведет беспутный образ жизни», — пробормотал Краснов. «Мне нетрудно не огорчать его, тем более, что Софи меня полностью устраивает». «Ну так что, едем домой радовать твою Софи?» — деловито спросил Леонид, глядя на герцога Ингиенского и морщась при этом. Герцог же в это время, запрокинув голову и приложив к лбу руку, в очередной раз рассказывал чудовищные подробности своего похищения. «Мы с тобой молодцы, спасли Антуана, не позволили поставить его величество перед сложным выбором и сделали это, совершенно не привлекая к себе внимания. А давай по дороге домой найдем Калинкура», — внезапно сказал Краснов. «Просто поговорим с ним. Возможно, маркиз сможет нам рассказать нечто очень важное, что пригодится его величеству». «Саша, ты авантюрист». Крюков поднял вверх палец и покачал головой. «Хорошо, давай догоним твоего маркиза и спросим его, почему он отпустил герцога Ингиенского. Но сдается мне, что это всего лишь блажь, основанная на странных предпосылках». После Бадена они поехали в Швабию, затем в Брауншвейг, после чего направились в Баварию. Никакой системы в перемещениях маркиза не было. Словно он просто отпустил лошадь, куда она прибегала, там он и останавливался на ночлег. И вот, наконец, в Саксонии Калинкур немного задержался, а в Зёммерде им удалось его догнать. Маркиз поднял взгляд от кружки и посмотрел на подошедших к его столу молодых людей. «А, барон, странно вас здесь видеть», — произнес Калинкур, обращаясь к Краснову. «Я не представлен вашему другу». «Леонид Крюков», — Лёнька наклонил голову, обозначая поклон. «Вы позволите присоединиться к вам?» «Садитесь». Маркиз кивнул на скамью напротив той, на которой он сидел. «Могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете?» «Путешествуем», — ответил ему Краснов, делая знак, чтобы к ним подошла подавальщица. Когда девушка подскочила, он повернулся к ней. «У вас здесь кофе найдется, милая?» «Кофе?» Она удивленно захлопала глазами, словно пытаясь понять, о чем он вообще говорит. «Да, кофе», — все еще стоявший Крюков ухмыльнулся. «Это такой напиток, его варить нужно». «Я знаю, что такое кофе», — вспыхнула девица. «Просто вы уверены, что хотите именно кофе?» «Разумеется, мы уверены». Улыбка медленно сползла с лица Краснова. «Так здесь его варят?» «Да». Девушка на секунду задумалась, а потом выпалила. «Что-нибудь еще?» «Нет, только кофе», — бросил Краснов, уже не глядя на нее, поворачиваясь к Калинкуру. «Странный выбор», — протянул маркиз, наблюдая, как Крюков смахивает со скамьи крошки и садится с брезгливой миной на лице. «Прийти в кабак и заказать кофе. Вы большой оригинал, барон». Он выпрямился и смерил Сашу пристальным взглядом. «И что же вы натворили, если ваш император позволил вам путешествовать? Насколько мне известно, выехать из России за границу лицам дворянского происхождения сейчас довольно проблематично». «Почему все, кого я встречаю по дороге, считают, что я что-то натворил?» — спросил Краснов раздраженно. «Потому что, Саша, это очевидно», — негромко засмеялся Крюков. «Твои сомнительные шуточки вышли тебе боком. С этим необходимо только смириться. Но сейчас, господин де Калинкур, мы как раз едем домой. Его Величество надеется, что целебные воды Бадена пошли барону Краснову на пользу, и он с новыми силами может приступить к своим обязанностям адъютанта Его Величества». «Что же, поздравляю», — произнес Калинкур довольно хмуро. «Император к вам благоволит, и это очень хорошо для вас». «Насколько мне известно, ваш император тоже благоволит к вам», — ответил Краснов, наливая себе кофе из огромного кофейника, который притащила подавальщица. Видимо, девчонка решила сразу принести побольше напитка, чтобы странные посетители в нем захлебнулись. «Да, настолько, что готов пожертвовать моим добрым именем», — Калинкур отодвинул кружку. «Надо же, даже пива не хочу. Пожалуй, я тоже выпью кофе, вы позволите?» «Конечно». Краснов подвинул ему кофейник и кружку. Служанка принесла три кружки. За столом же трое господ сидит. «Это, конечно, не мое дело, но почему вы так говорите об императоре Наполеоне?» «Бросьте, господин Краснов», — Калинкур махнул рукой. «Вы же из Бадена, сюда приехали. Ваш друг упомянул воды, которыми вы лечились. Только не говорите мне, что ничего не знаете об аресте герцога Ингиенского». «Только то, что его похитили и хотели вывести во Францию», — ответил Краснов, делая глоток из своей кружки. Кофе был невкусный, пережженный, да еще и к тому же плохо сваренный. Саша поморщился, но все равно сделал еще один глоток. «Герцог Ингиенский очень эмоциональный человек. Это все, о чем он рассказывает». «Кроме того, что у вас проснулась совесть, и вы вернули его в Баден», — добавил Крюков. «Знаешь, что я заметил, Саша? Во время своих рассказов герцог ни разу не упомянул свою возлюбленную, вызволять которую он помчался, попав в ловушку. И это очень странно, не находите? Надеюсь, с девушкой все в порядке?» И он посмотрел на Калинкура. «Разумеется, с ней все в порядке», — раздраженно ответил маркиз. «За кого вы меня вообще принимаете? Я получил письмо», — внезапно добавил он. «Какой-то доброжелатель, пожелавший остаться неизвестным, прислал мне обрывки письма Талейрана. Я даже не знаю, кому оно было адресовано, но в нем говорилось о суде и казни моего арестованного». Он замолчал, а потом в два глотка выпил кофе и налил себе еще. «Меня уверяли, что его всего лишь поместят в замок под домашний арест. Его Величество лично меня уверил в этом». «Но вы же не поверили какому-то неизвестному письму?» — осторожно спросил Саша, делая совсем маленький глоток, стараясь не обращать внимания на отвратительный вкус напитка. «Разумеется, нет», — Калинкур посмотрел прямо ему в глаза. «Но я отложил поездку и написал Талейрану, прямо спросив, что это за слухи. Получил ответ, где старый лис что-то невнятно объясняет про суд, и что я не так все понял, и что это всего лишь предположение. Сказать, что это не он писал, Талейран не мог. Его почерк известен мне слишком хорошо, чтобы ошибиться». Когда он произнес последнюю фразу, Краснов бросил быстрый взгляд на Крюкова, который в этот момент разглядывал таверну, делая вид, что такие скучные разговоры его не интересуют. «И вы поняли, что вас обманули?» Краснов прикинул, что осталось бы от репутации маркиза, если бы всем стало известно, что именно он привез герцога Ингиенского на казнь. Да, не хотелось бы ему самому оказаться на его месте. «До меня дошли слухи», — Калинкур тяжело вздохнул. «Его Величество сказал, что если моему доброму имени придет конец, то у меня не останется выбора, кроме как служить ему и Франции еще более усердно. Я отвез герцога Ингиенского обратно в Баден и оттуда же отправил прошение об отставке». «И куда же вы теперь?» Краснов отодвинул кружку. Пить это пойло ему расхотелось окончательно. «В Вену», — немного подумав, ответил Калинкур. «Дюмурье получил звание австрийского генерала, так что мне есть на что рассчитывать». «Могу только пожелать вам удачи». Краснов начал подниматься, но его остановил Крюков. Лёня расчетливо посмотрел на маркиза и очень вкрадчиво проговорил. «Вы не хотели бы попутешествовать? Прежде чем ехать в Вену, вы могли бы побывать в Москве. Насколько мне известно, Его Величество Александр Павлович принял вас в ваш прошлый визит весьма благосклонно, тем более что Австрия и Россия — давние союзники». «Вы меня приглашаете?» Калинкур удивленно посмотрел почему-то на Краснова. «Да, почему бы и нет?» — пробормотал Саша. «У нас прекрасный дом в Москве, так что пока двор застрял в старой столице, вы можете пожить у меня». Повернувшись к Леньке, он смерил его недовольным взглядом, но вслух не выразил своего недовольства. «Вы знаете, я приму ваше предложение. Когда вы собираетесь выдвигаться?» И маркиз решительно поднялся. К столу подбежала девушка, видя, что посетители собираются уходить. Калинкур бросил ей монету, расплачиваясь за всех, и она широко улыбнулась, делая книксон. «Вообще-то прямо сейчас», — сказал Краснов. «Отлично. Тогда вы не будете возражать, если я составлю вам компанию. Но мне нужно забрать свой пистолет из мастерской. Я, собственно, поэтому здесь задержался, хотел починить оружие у мастера, который его сделал». И маркиз направился к двери. Сейчас, когда у него появилась хоть какая-то цель его метаний, он начал чувствовать себя более уверенно. Оружейная мастерская располагалась неподалеку от таверны, где они пили кофе под недоуменными взглядами завсегдатаев. Крюков первым выскочил из экипажа. И когда открыл дверь, то прямо на него выскочил взъерошенный подросток. Парень был явно чем-то расстроен. Его глаза блестели, а руки сжимались в кулаки. «Йоган, а ну вернись, негодный мальчишка!» — раздался ему вслед раздраженный мужской голос. «Займись работой, а не выдумывай какие-то неосуществимые вещи!» «Нет!» — выкрикнул парень, а потом повернулся к нахмурившемуся Калинкуру. «Я лучше с господином маркизом уеду! Господин маркиз, вы предлагали взять меня с собой, чтобы я нашел лучшую мастерскую для обучения, чем это!» — быстро заговорил мальчишка. «Ваше предложение в силе? Я в качестве оплаты буду следить за состоянием всего вашего оружия!» «Я...» — Калинкур потер лоб. Видимо, когда он это предлагал мальчишке, то пил в тот момент не только кофе. «Если барон Краснов не возражает, потому что мы сейчас отправимся в Россию...» «Нет, не возражаю», — Саша махнул рукой. «С условием, что ты и мое оружие приведешь в порядок». «Конечно, господин барон», — мальчишка закусил губу. «Мне нужно собрать вещи». Крюков, державший его все это время за плечи, опустил руки, давая парню пройти. Это была обычная ссора с мастером, и завтра они бы о ней уже и не вспомнили. Лёне даже интересно стало, к чему всех их может привести спонтанное решение слишком импульсивного мальчишки. «Тебя зовут-то как?» — спросил он, улыбаясь. «Йоган Дрейзе, ваша милость», — ответил парень и побрел куда-то в сторону за вещами, начиная, похоже, понимать, что только что решил кардинально изменить свою жизнь. «Ваше Величество, но как же так?» Елизавета Александровна Пальменбах сложила руки в молитвенном жесте и протянула их в мою сторону. «Вы подумали о девушках? Что с ними будет?» «Все хорошо с ними будет, не волнуйтесь, Елизавета Александровна». Я на всякий случай отступил, встав таким образом, чтобы между нами оказался стул, на котором сидела сжавшись Дарья Васильева. Протеже Скворцова явно не понимала, что здесь творится, и как она оказалась втянута во все это. «Да что же с ними будет хорошего, если вы практически всю программу обучения меняете?» На глазах Пальменбах блеснули слезы. «Когда вы говорили, что хотите видеть себя в окружении ученых дам, то я не думала, что вы имеете в виду это». «Я вам повторяю, драгоценная моя Елизавета Александровна», процедил я, устав слушать ее истеричные крики. «Двор сокращается, и такое количество фрейлин, которое выпускает Институт благородных девиц, не будет востребовано». «Девочки это прекрасно знают. Не все же после выпуска становились фрейлинами», — всплеснула руками Пальменбах. «Но они выходили из стен института прекрасно образованными и могли составить блестящую партию любому умному мужчине». «Вы будете продолжать готовить этот цветник, но только в меньшем объеме». Захотелось стукнуть по столу кулаком, но я сдержался. Что конкретно вас не устраивает? То, что на вашем попечении окажутся другие девушки, менее знатные?» «Я не понимаю, зачем это все нужно?» Пальменбах закрыла руками лицо. «По вашему указанию, я нашла учителей математики и естественных наук, чтобы девушки могли по желанию восполнить жажду знаний в этом направлении. Но разбивка воспитанниц на факультеты? Что это вообще такое? Даже в университетах юноши слушают курсы на отдельных кафедрах». «И это то, что я хочу исправить. Всесторонне образованные люди — это прекрасно, но нерационально. Особенно в то время, когда в стране существует чудовищная нехватка просто образованных людей». Говоря это, я посмотрел на Васильеву, съежившуюся под моим взглядом еще больше. «Ваш институт, Елизавета Александровна, прекрасный пример того, что можно готовить учащихся для чего-то одного, не распыляясь одновременно на юриспруденцию, медицину и философию. Потому что после такого обучения мы почему-то получаем на выходе очень мало юристов, медикусов и даже философов». «Я не понимаю, о чем вы говорите, Ваше Величество», — жалобно пробормотала Пальменбах. «Я говорю о том, любезная моя Елизавета Александровна, что вы каким-то невероятным образом умеете выпускать из своего института именно фрейлин. Вот никого другого, а только фрейлин, которые уже сразу после выпуска могут совершенно спокойно приступить к своим обязанностям подле императрицы. Как вам это удается?» Спросил я, стараясь не обращать внимания на еще одного человека, присутствующего в этот момент в кабинете. Он так же, как и Васильева, плохо понимал, зачем он здесь и что происходит, но старался держаться с достоинством. «Так ведь в задачу нашего института входит не просто дать девочкам самое лучшее образование, но и подготовить из них именно фрейлин», — пролепетала Пальменбах. «Вот», — воскликнул я, — «в задачу университетов почему-то не входит подготовка специалистов конкретного назначения. У нас, да и не только у нас, исключительно военные школы выпускают, как это ни странно, военных, а не, допустим, камергеров. Сейчас Михаил Михайлович Спиранский готовится к открытию лицея, где будет готовить чиновников различной направленности. И поверьте, я прослежу, чтобы выпускники этого лицея стали именно чиновниками после окончания, потому что, видит Бог, нам не хватает грамотных людей, которых именно этому учили. И предметы мальчики будут изучать именно те, которые им впоследствии пригодятся на службе. Будущему статс-секретарю вовсе не нужно уметь проложить курс по звездам или командовать артиллерией, но ему нужно будет правильно составить государственную бумагу по единому образцу». «Но, Ваше Величество, вы же не хотите делать чиновников из наших девочек?» Вот сейчас на лице начальницы Института благородных девиц застыл ужас. «Нет, разумеется, меня не просто не поймут, а проклянут до пятого колена, если я об этом даже заикнусь». Я криво усмехнулся. «Но у вас откроется факультет, на котором девочек, в том числе неблагородного происхождения, будут готовить принять руководство над женскими школами и училищами. А это значит, что они обязаны будут не только разбираться в науках, но и уметь считать, сколько нужно парт, перьев и чернильниц, и сколько нужно заплатить уборщикам, чтобы это устроило всех. Вы виртуозно делаете из воспитанниц фрейлин, так что, думаю, сумеете так организовать учебный процесс, чтобы выпускать будущих начальниц». «Я не...» Вот сейчас Пальменбах попятилась, глядя на меня, как на сумасшедшего. «Елизавета Александровна, я верю, что вы на это вполне способны. Не позволяйте мне усомниться в вас и начать искать на ваше место замену». Я добавил в голос немного угрозы. «Как же это тяжело, кто бы знал. Каждый раз как будто о бетонную стену головой бьюсь. Но вот такой я нетерпеливый. Не хочу ждать еще 100 лет, пока эволюция учебных заведений дойдет до такого простого на первый взгляд решения». Отвернувшись от Пальменбах, я посмотрел на Васильеву. «Дарья Ивановна, вам поручается подобрать девушек или молодых женщин из ваших подопечных и составить первый курс для обучения на этом новом факультете в Институте благородных девиц. Назовем его... управленческий. Да, именно так. После обсудите примерную программу обучения, согласуете ее со Спиранским, а когда все будет практически готово, отдадите мне для ознакомления». Сказал я, а Дарья подняла на меня затравленный взгляд, но потом решительно поднялась и встала передо мной, видимо, чтобы я на нее не так давил. «Ваше Величество, почему вы не прикажете заняться этим новым и непривычным делом ученым университетов, членам Академии наук и...» Начала она, но я ее перебил. «Потому что они будут категорически против. В понимании многих из них женщины не подходят для этой роли, и все, что они предложат, будет не то, что нужно. Я прямо смотрел на нее, и в итоге Васильева опустила взгляд, явно чувствуя себя неловко. К тому же я уже говорил,